Захотелось перечитать Тургенева. Ася, «Вешние воды», «Первая любовь». Какие изумительные поэтические описания нашей дивной русской природы, какие возвышенные человеческие чувства. У меня кровь приливает к щекам. Неужели бывает такая любовь? И с бьющимся сердцем я мысленно уже иду рядом с героинями моих любимых книг. Быстрее, быстрее по великолепному заросшему парку дворянского гнезда. За моей спиной развивается плащ, бушует гроза, сверкают молнии, но я бегу, мне не страшно, меня в беседке ждет он. Слезы льются потоком из моих глаз, падают на любимые страницы. Задыхаясь от волнения, я ни на минуту не могу оторваться от сладостных переживаний. И вдруг мне захотелось встать. Не может быть, что я должна умереть. Я так же молода, как героиня этих книг. Я хочу быть, хочу жить. Я словно увидела впереди яркий свет и пошла к нему. С этого дня я начала бороться за жизнь. Я через силу, преодолевая отвращение, стала есть. Пила теплое растопленное свиное сало, мед с маслом, выпивала до 10 сырых яиц в день. Тогда только что появился стрептомицин, но в аптеках его не продавали, нужно было доставать на черном рынке за бешеные деньги. Врачи сказали, что можно попробовать инъекции стрептомицина, хотя вряд ли поможет. Мы решили пробовать все, что можно, все существующие лекарства. Марк раз в неделю ездил в аэропорт. Из Москвы приезжал спекулянт и привозил маленькие флакончики по 30 рублей за грамм. Моя концертная ставка. А мне нужно было 120 грамм, то есть 3600 рублей. А где их взять, когда я не работаю? А если бы работала, то нужно спеть 120 концертов. Начали продавать вещи. Марку с большим трудом удалось достать путевку в туберкулезный санаторий под Ленинградом, и он отвез меня туда на 2 месяца. Санаторий стоял в сосновом лесу и мало напоминал больницу, хотя иногда ночью оттуда выносили умерших. Там начали мне делать инъекции стрептомицина по 2 раза в день. Он был тогда плохо очищенным, уколы поэтому страшно болезненные. Когда мне сделали последний, 120-й укол, на мне живого места не было. Все тело в синяках и опухолях. Лекарство плохо рассасывалось. Мне повезло, что у меня к нему не было аллергии. Он и спас мне жизнь. Счастливчики, имевшие стрептомицин, держали его у себя под замком. На них смотрели с завистью. Большинству больных он из-за дороговизны своей был недоступен. Где же она, наша бесплатная медицина? Наступило заметное улучшение, но врачи категорически запрещали мне петь, а я уходила в лес и пела. Я чувствовала, как с каждым днем наливаюсь жизнью, и мне хотелось кричать об этом на весь мир. Мне хотелось петь, любить, ведь мне было только 23 года. Я разжигала костер и пела над ним «Марфу из Хавайщины». «Силы потайные, силы великие». Души, отбывшие в мир неведомый, к вам взываю. В эти минуты я чувствовала себя владычицей мира. То, что со мной произошло, врачи считали чудом. Исчезли палочки Коха, затянулась каверна. За 2 месяца я поправилась на 16 килограмм. знакомые не узнавали меня на улице, так я изменилась внешне.